Издательство «Эксмо». Нана Рай. «Где рождается месть?» Читает Анна Литура. Часть первая. На страницах прошлого. Пролог. Огни фар. «Сдохни, тварь!» Музыка грохочет так, что битом прошибает стены туалета. Но не может заглушить голос, разъедающий мозг. Варя сползает вниз по стене, и белые квадраты плитки с подсветкой пляшут перед глазами. Девушка стонет, изо всех сил сжимая голову пальцами, словно пытаясь залезть внутрь черепа и вытащить оттуда мерзкий голос. «Сдохни, тварь! Сдохни!» Воняет отвратно. Кто-то в ночном клубе перепил и не сумел донести содержимое желудка до унитаза. По полу стелится белесый туман, который проникает с танцпола сквозь щель под дверью. Варя пытается оттолкнуть его ногами, а страх нашептывает. «Он пришел за тобой». Слезы бегут по щекам, дыхание сбивается, пульс зашкаливает. Не выдержав, Варя перекидывает через плечо серебристый клатч и, опираясь на стену, встает. Выходит в коридор, а оттуда попадает в калейдоскоп красок и толпу, которая бьется в экстазе, позабыв про ритм. Варя пытается вспомнить, как вообще оказалась здесь, но последний час будто стерся из памяти, вырван с корнем. «Сдохни, сдохни, сдохни!» Она хватается за голову и кричит, но ее никто не слышит. Какой-то тучный парень задевает ее плечом, и Варя падает в живое море из тел. Обоняние обостряется, улавливая яркие запахи дешевых духов вперемешку с алкоголем и потом. Она зажимает ладонью рот и пробирается через танцпол в сторону черного хода, над которым зелеными буквами горит «Эксит». Варя валится на двери и оказывается в переулке между зданиями. Грохот басов остается за стенами клуба, а ее охватывает минутное облегчение. «Сдохни, тварь!» В тишине голос звучит еще резче и злее. Варя вздрагивает, нервно выдыхает. Она бежит к дороге, но колени то и дело подгибаются. Стук шпилек разносится по округе. Перед глазами все плывет и сливается в единую массу. Мир вертится вокруг Вари, как карусель. С каждой секундой все быстрее, быстрее. Она замирает на месте. Дрожащими пальцами достает из клатча розовый смартфон. Заходит в список контактов и щурится, силясь рассмотреть. Последний значится как «Бессонов В». Варя не успевает нажать на вызов. Гудок и визг шин рассекают воздух, и она видит ослепительный свет фар. «Сдохни, тварь!» Последнее, что она слышит.